Ну что ж, я сам уничтожу гнездо разбойников, спалю негодяя. Головная боль не оставляла полковника. Сняв квартиру на Невском, он приезжал туда только поздно ночью. Выпивал три рюмки водки, падал на кровать одетым, лежал без сна, с закрытыми глазами, несколько часов, остающихся до рассвета. Остальное время Генрих растрачивал на бесполезные визиты и скандалы. Официальные приемы, жалобы, просьбы — все это почти не давало результата. Власти на уровне министерств просто делали вид, что никакого разбойника в Новгородской губернии не существует, а прорваться выше Пашкевичу не удалось. Направленные государю прошения остались без ответа. Не без труда удалось уточнить ему подробности появления в Петербурге графа Виктора Александровича Алмазова и какие-то детали романтического побега Анны, но все это он уже знал. Таскаясь по петербургским гостиным офицерским пирушкам, к счастью, в столице у него сохранились какие-то связи, Генрих также выяснил обстоятельства исчезновения Андрея Трипольского. Оказалось, что Трипольский кинулся в погоню за беглецами не один, а в компании молодого офицера Афанасия Мелкова. Но следы Афанасия терялись точно так же, как и следы самого Трипольского. По всей вероятности, он был убит еще до того, как Андрей Андреевич проник в усадьбу, ценою своей жизни, вручая из постыдного плена Анну Владиславу. Еще по дороге в столицу, раскачиваясь в карете, Пашкевич продумал все возможные ходы. Он рассчитывал на поддержку Пятиугольника, и теперь, когда в ней было отказано, надеяться стало совсем не на что. Выпытав у Аглаи точное положение усадьбы, где теперь он был совершенно в этом уверен, негодяй Иван Бурса удерживал насильно жену его, Анну Владиславну, Генрих планировал собрать небольшой отряд и напасть, но планы эти тонули в пьянстве. Единственным человеком, поддерживающим его, оставалась Аглая. Но судьба крепостной девушки круто переменилась со смертью ее хозяина и молочного брата Андрея Андреевича Трипольского. Теперь у Аглаи Ивановны просто не было ни сил, ни времени на расследование. В своем завещании Андрей Андреевич Трипольский не только дал Аглае вольную, а и завещал почти половину своего состояния, без малого 300 душ, особняк в Петербурге и усадьбу Трипольская в Волонецкой губернии. Дело неслыханное. Нашлось много недовольных. На какое-то время Аглая Ивановна полностью погрязла в судебных исках, поданных дальними родственниками Трипольского. К тому же ее, в отличие от Пашкевича, никто не лишал членства в тайном обществе, и Аглая теперь, как и раньше, должна была регулярно посещать все заседания и выполнять возложенные на нее поручения Пятиугольника. Поразительно, но Аглая близко сошла с княгиней Ольховской. Они много времени проводили вместе, и трудно было понять, дело связывает этих двух женщин или просто неожиданно возникшие душевные привязанности. Наверное, только Генрих Пашкевич интуитивно чувствовал неестественность этих женских отношений и пытался понять, что же на самом деле скрыто за ними, действительно ли общее дело или что-то совсем иное. «А может быть, это твой знак?» — спросил как-то Генрих, вынимая серебряный пятиугольник. «Я нашел его там, во дворе, после боя. Не ты ли его обронила?» Пашкевич крутил серебряный пятиугольник на пальце. «Я думаю, именно этот знак принадлежит Виктору», — сказала Аглая. «Виктору?» — искренне удивился Генрих. «Виктору Александровичу, тому самому фальшивому графу Алмазову, что стал первым мужем Анны Владиславны Покровской». «Виктор Александрович был членом пятиугольника? Почему ты мне раньше об этом не говорила?» «К слову, не пришлось». Тон девушки необычайно раздражал Генриха. Да полковник счел за благо сдержать нахлынувший гнев. «Кстати, первый муж Анны Владиславны, Виктор Александрович, все еще жив». Подчеркнуто жестко, — сказала Аглая. — Виктор Александрович до сих пор член общества, хотя, конечно, если он придет на собрание, то его будут судить и, вероятно, приговорят к смерти. Может быть, еще что-то к слову не пришлось. Залпом опорожняя большой фужер, поинтересовался Генрих. Ты могла мне раньше сказать? Аглая сменила тон с резкого на примирительный. Прости, раньше не могла. На то и имелись веские причины. Безудержное пьянство и бессонница уже через неделю привели полковника к болезни. У Генриха начался жар.